прочитать один стих. Это первое послание Тимофея, 3 глава, последний 16 стих. Первое послание Тимофея, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот здесь в этом стихе, друзья дорогие, здесь что-то делалось и делается без нас. Ну а что-то должно делать через нас. Вот смотрите, Бог явился во плоти, здесь мы не участвовали. Оправдал себя в духе, мы тоже не участвовали. Показал себя ангелом, мы тоже не участвовали. Проповедан в народах, а здесь через нас, да? Принят верою в мире, это те, которым мы проповедовали. И вознесся во славе, это опять действие Божие. Значит, в этом стихе, братья, я хотел остановиться на одном из выражений «проповедан в народах». Если, как я понимаю, это было сказано в начале, это послание апостола Павла, значит, это около 2000 лет тому назад, но написано как будто прошедшее время. «Проповедан». Я смотрел несколько переводов, не несколько, один, наверное, или два. И там тоже можно так понять, что «проповедан», то есть было это уже сделано. Значит, тогда можно сказать, что это пророчески сказано, что проповедан. Что будет проповедан, тогда другое дело. А проповедан в народах, это значит было. Поэтому Слово Божие, Господь, Он знает, что будет сделано, а что не сделано. Поэтому здесь было сказано, что проповедан. Проповедь, друзья дорогие, это одно из главных поручений церкви, одно из главных поручений. Я смотрел вот три первых евангелиста, Матфея и Марка и Луки, там заканчивается словами, чтобы ученики шли, несли это слово, проповедовали людям. И сказано, что последнее слово и будет проповедано Евангелие всей твари, и тогда придет конец. Иоанн начал так, что «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Начало от покаяния, и последнее будет снова проповедь, что сегодня мы все свидетели. Значит, смотрите, главная задача – это учеников идти нести эту благую весть. Об этом в многих местах сказано, и поэтому я не хотел так сильно много останавливаться. У меня, друзья, было желание, чтобы немного так просто с вами просмотреть, проверить, друзья, как Бог проповедует. Я думаю, что вы со мной согласитесь, друзья. Смотрите, проповедан в народах. Значит, Бог заранее уже сказал, я повторяюсь, да, что имя Его будет проповедано. Теперь смотрите, Бог делает это через нас. Я иногда спрашиваю, братья и сестры, а имеем ли мы право не делать то, что нам говорит Бог? Как вы считаете, имеем ли мы право не делать то, что нам говорит Бог? Молчок. А вот Петр, он имел право не идти к Корнилию проповедовать или не имел права. Как вы думаете? А? Как? Он, и написано, чтобы шел. А мог он не идти? А? Мог не идти, правда? Или это был робот? Нажал кнопку, и Петр пошел. Как, братья и сестры? А как у нас? Если мне сказали, ехай на север, могу я ехать или не могу? Как, братья и сестры, а? Имею я право остаться дома? Жена не хочет, дети не хотят, еще кто-то не хочет. А мне переделывает маршрут, и я еду в другую сторону. Могу я это делать или нет? Так вот, друзья дорогие, если я отказываюсь проповедовать народах, значит, Бог ищет другого. Если тот не едет, значит, третьего. Если тот не едет, четвертого. Иначе не может быть, братья и сестры. Если проповедан, значит, это будет сделано. Но кем это сделано? Вот это вопрос. Или я это сделаю, или это сделает другой. Поэтому вот в этом как раз и есть, вот, братья и сестры, значение нашей на этой земле, значение церкви. Какие мы люди, послушные или непослушные. Бог делает это через тех, которые выполняют то поручение, которое Бог дает каждому в отдельности. И поэтому как раз так и сказано, что как веровать, как каяться, как признавать имя, призывать, если не будет проповедующего. Начинается отсюда. А как проповедовать, если не будет пославшего? Да? Бог посылает, потом идет проповедник, а проповедник несет это слово, и тогда люди призывают, тогда каются. Это такой порядок, и мы так привыкли, и так написано в Слове Божьем. Поэтому, смотрите, должен быть проповедующий. И вот этот проповедующий как раз, он и выполняет то слово, которое говорит Бог. Но, друзья дорогие, если сегодня один проповедник вышел, у него нет ни тыла, у него нет ни впередидущего, у него нет поддержки, сможет ли он проповедовать? Нет, друзья, не сможет. Поэтому, если не будет пославшего, если не будет тех, которые его посылают, то этот проповедник ничего не сделает. Поэтому я хотел бы, друзья, немного так повторить, или вернее, может, напомнить, кто все-таки является благословением, кто является помощниками наших благовестников. Брат Валентин уже сказал, когда мы образовали совет, то есть отдел благовестников, а вы знаете, у нас такая сильная мысль пришла в сердце. У нас есть отдел музыкальный, у нас есть отдел детский, у нас есть отдел молодежный, а отдел благовестников нет. И вот из некоторых размышлений, некоторых бесед с братьями мы пришли к такому выводу, что нужно это делать. И когда на меня выпала доля поехать за братом, который должен был возглавить это благовестие, а перед этим мне в этой церкви предупредили, за этим братом, чтобы ты к нам не ехал. Ну, я понял, это очень хорошо, это было серьезно сказано. А теперь мне как раз нужно ехать в эту церковь за этим братом. Вы знаете, с таким трепетом я ехал. Брат говорит, что приехал Давид Андреевич, не Давид приехал, братья, не Давид, там приехал Бог. Если бы не Бог, этого брата не освободили. Я должен был выпросить его в церкви, освободить его от церкви, от ответственного, оторвать его и от семьи, и чтобы он пошел и занялся этим трудом. И так были еще освобождены братья, которые не лишние были в церкви. Поэтому, друзья дорогие, а если бы церковь сказала «нет», то и я ничего бы не мог сделать, и он бы ничего не мог сделать, и ничего не... Значит, смотрите, должна церковь отпускать тех братьев. Это участие, благовестие. Должны те семьи отпускать своих мужей. Это семейное благовестие, это участие тех жен, которые понимали. Одна жена служителя однажды сказала, если бы я сразу при рукоположении знала, какая обязанность жены служителя, я бы никогда не дала это согласие. Я думаю, так, наверное, многие сестры, жены служителей так говорили. Но а теперь уже что? Уже раз сказано, уже раз отдано, а назад взять это труднее. Поэтому так оно идет. Но эти церкви, которые отпустили своих жен, эти семьи, то есть служители, эти семьи, которые отпустили своих мужей, это, я думаю, как мы обычно объясняем, что жена и муж будут иметь одинаковую награду. Если один трудится там, да, Но у него есть иногда еще отдых какой-то. Ну, не всегда пьяные, не всегда, может, те там мешают. А вот у жены, я думаю, отдых еще меньше, меньше, как брат здесь перед нами сказал. Так что, когда будет взвешен Богом то этот удел, то еще неизвестно, куда перетянет. Дальше, друзья дорогие, если бы нашего этого благовестника не кормить, сколько он выдержит? Он на третьи сутки ляжет и не сможет дальше двигаться. У нас есть диакона, которые трудятся, можно сказать, не покладая рук, и готовят, и приносят, и сестры помогают ему, готовят эти консервы, готовят, и мы получаем иногда передачи еще откуда-то, да, и эти благовестники наши едут в основном с продуктами, едут с литературой, едут еще с чем-то, да, и уже веселей, уже лучше. И обычно еще повара едут там с ними, чтобы что-то готовить. Ну, иногда и сами, если сестры есть. И смотрите, это благовестие идет таким образом. Ну, а вот, друзья, я несколько был свидетель, когда готовится это все. Да, когда корабль у нас готовился, некоторые братья, это не благовестники, это даже не рукоположные братья, это иногда даже не проповедники, они ночами не спят, чтобы обеспечить этот корабль, обеспечить этот транспорт всем необходимым. Там нужно продумать до самого последней мелочи. И если что-то здесь не достает, уже ущерб, уже какая-то остановка, уже что-то не хватает. Зависит теперь от того, насколько внимателен этот брат или эти сестры, чтобы все туда положить, а потом они раскрывают это, там то, там то, там то, все, значит, уже благовестие идет, и настроение у них более-менее такое на высоте. Ну, а, друзья, мы вчера видели машины, да, которые по этим торосам ехали. Как вы считаете, после такой поездки эта машина может еще сделать без ремонта второй рейс такой, третий? А ведь машины в основном у нас личные машины, да? После такого рейса нужно капитальный ремонт. Там нужно запчасти, которые дорогие. Не всегда мы усматриваем, не всегда, далеко не всегда мы даже спрашиваем, что тебе, брат, нужно. Мы только спрашиваем, ты еще поедешь? А жена говорит, да, она разбитая, брат, поедем. Поехал брат, ну и ладно. Как тот раз притащили две машины, я и думаю, где же они найдут, чтобы наладить? Ну нет, я же не поспросил и ничего не сделал. Это благовестники, друзья дорогие. И если хорошая машина, если такой шофер, который имеет упование на Бога, проедем, то спокойствие передается и в салон, и братья там уже едут. А успех этого очень много зависит от этого. Друзья дорогие, а вот такой труд, как встречать этих благовестников с поезда, с самолета, и взять им билеты, и снова посадить, это куда относится? К благовестию или к домостроительству? Или куда это отнесем? К какому разряду мы этих людей поместим? Я хочу сказать, без этого труда оно невозможно вести благовестие. И те, которые не знакомы с этим трудом, они не знают, что это такое. А я хотел сказать бы вам, иногда бывает так, что все запасы, все машины уже на ходу, и даже мне, как старику, приходится, ладно, этих я могу встретить, этих я могу отвезти, там еще билет не взят, а там ночь, а там еще. И бывает так, что благовестник поспал, а вот тот, который готовит благовестника, он 2-3 ночи не спит, потому что нужно все это сделать. Но это скрыто, оно не видно. И сегодня среди нас очень мало тех, которые слышат. Но кто-то видит, кто-то слышит это и знает, сколько было тех трудов, которые помогли вот нашим благовестникам. Мы очень часто, братья и сестры, в церквах побуждаем молитесь. О ком молиться? Как молиться? кого сегодня, кого завтра, кого после. И Бог нам дал такую мысль. Это не мне, братья и сестры, хотя я тоже участник был, это многим. Нужно какой-то листочек, какую-то информацию. Нужно по церквам посылать, ну, какие-то весточки, чтобы люди знали, что делается у нас на севере, что делается в Якутии, что делается там. Мы пытались несколько вариантов. Один вариант, второй вариант, третий вариант. Из этих всех сысканий, из этих всех молитв, братья и сестры, Бог нам дал сегодня эти сибирские нивы. Но не просто так. Однажды мне один брат показывает журнал и говорит, вот посчитай, сколько там издателей, там ответственный редактор, там тот, там другой. И я, кажется, не помню, ну, 12, сколько-то там личностей было, а журнальчик маленький такой, ну, неважный, не очень так, я бы сказал, ну, компетентный или, может, объемный. А кто у нас? Слава Богу, братья и сестры, сегодня наши нивы, наверное, вы все получаете, да, друзья дорогие? Кто не видел еще сибирские нивы? Ну-ка, поднимите руки. Кто не видел, сестры, вот сегодняшнее число вышла та бригада, та группа поехала, благовестие там начнется. Вот через время вот там будет, вот там, потому что весь план у нас был там, да, и мы знаем, когда. Потом я говорю, нет, а там не, это, говорит, не по плану. Видимо, что-то здесь не так, какой-то сбой произошел, друзья дорогие. А вот когда вы берете эти нивы, вы имеете представление, как они появились в ваших руках? Я думаю, в основном не имеем, не имеем. А мы взяли, почитали, да, и положили опять, ну, когда некогда или еще как-нибудь. А я хочу вам сказать, бессонные ночи проводят те, которые занимаются с ними. Очень много работы. И если эту информацию, которую дают наши благовестники, благодаря им, они очень много делают. Но если это сейчас вот так записать, то, я думаю, многие статьи вы не будете читать. Потому что однообразие, я нисколько не хочу молить труд этих благовестников. Но сложить по порядку – это не так просто. Для того, это очень большая работа. И работа иногда не щадя семей, не щадя своих жен, не щадя то, что там нужно в огороде что-то сделать, или еще это все остается, а идет на первый план. Это благовестие. Братья и сестры, когда мы читаем журнал «Вестник истины», где наши статьи, что мы в первую очередь там ищем, а? Сибирь, наверное, да? Или лично наша группа, наша церковь там? О, правильно, фотография есть. О, это нас радует. А ведь сколько трудов нужно, чтобы он дошел для нас? Это благовестник, это письменное благовестие. Оно помогает нам, чтобы мы знали, что, где, что будет, делается, и чтобы мы могли молиться за тех, которые несут вот этот труд. Я, братья, сестры, хотел бы так сказать, что когда мы готовим группы, то, смотрите, все благовестники ищут те, которые, во-первых, друзья, ну, понимали что-то, да, могли спеть, могли играть. Вот доходит до хористов, и Рейген стоит, да, вот этих пустишь, они нужны, это ведущий дискант, а этот, а это альт, а это бас, а этот тот играет. И вот начинается, да, теперь, если пресвитер не пустит, не будет благовестия. Он должен теперь махнуть рукой на личные, на общие собрания, на местные. Поехали, ладно, пусть едут. А там мамаша говорит, моя дочь не поедет. Как же не поедет? Но она должна ехать. Смотрите, и пока эти группы сформируют, чтобы они то и работали слаженно, чтобы они понимали друг друга, иначе не будет успеха там. Для этого и реген должен отдать своих, может, лучших, и пресвитер должен отдать своих, И мамаши должны отдать своих, иначе не получится эта группа, не будет этого благовестия. Поэтому смотрите, отсюда зависит, хоть это рядовые, это сестры, это не рукоположные, это не ответственные, но что сделает ответственный, если не будет вот этой слаженной группы. Поэтому это тоже участие вот в этих благовестниках. Друзья, дорогие, благовестника найти легче, чем истинного, честного, богобоязненного христианина. Вы согласны со мной, а? Есть люди, которые горят благовестием. Они благовествовали бы день и ночь, но приди в дом, а там тарарам. Однажды приехали к нам группа братьев, и вот один молодой брат говорит: «Слушайте, братья, тебе жена отпустила?» «Говорит, а как же?» «А тебя?» «Конечно. А я уехал так». «А, братья, как ты уехал?» «Да мне мою жену спросить, да она никогда не отпустит. А что ж мне тогда сидеть дома?» Ну и какое прощание там было, вы представляете? А я так понимаю, если этот благовестник, не попрощавшись, как брат сказал, со слезами, а жена говорит: «Иди, если Бог посылает, как-нибудь обойдемся». Поцеловали друг друга и поехали. Вот там будет успех. Один брат однажды уехал не совсем в мире. И вот едет, а сам думает: «А как же я уехал? Как же я уехал?» Нет, не пойдет. Разворачивается, едет домой. Приезжает, а жена говорит: «А я знала, что ты приедешь». Они побеседовали, наладили все вопросы, помолились, поцеловали друг друга, и брат спокойно уехал. Найти такого благовестника – это дороже, братья и сестры. Благовестник – это не тот, который может говорить, это не тот, который любит кому-то говорить, это тот, который, во-первых, себе это сказал, а потом семье, а потом и людям. Однажды мне пришлось с группой молодежи поехать. Ну, там были много неверующих. И одна пристально так смотрела на меня. Я проповедовал, она смотрит. Думаю, интересно, что ей так интересует. Потом, когда перерыв, она говорит: «Я хотела бы с вами побеседовать». Ну, и когда мы так разговорились, она говорит: «У вас семья есть?» Я говорю: «Есть». «Сколько детей?» «Какая жена?» «Верующая». «Дети верующие». Полный допрос от и до. А, я говорю, вот что интересовало. Когда все я ответил, она чувствовала, как бы получила удовлетворение, успокоилась. Они смотрят на нас, кто мы такие, зачем мы едем, или за заработком, или за чем-то другим, или действительно мы любим их. Поэтому, друзья дорогие, это очень важно, когда мы можем создавать такие группы, да, где действительно любящие Господа и ради этих погибших могли поехать. Друзья, я хотел, уже не очень много, но все-таки еще один такой, хотел перечислить, кто нам помогает. Друзья дорогие, у нас Сибирь большая. Мы пережили очень много трудных моментов, особенно когда шла такая массовая эмиграция. Вы знаете, в одной церкви сестры подошли и говорят: «Брат, у нас невозможно больше проводить детское». Почему? Да потому что три семьи собралось уехать. Дети настолько настроены: «Не надо вам ваше детское, мы едем туда, там будем жить, там все». Все, пока эти семьи не уехали, детского нет. Те только уехали, чуть началось, хор распался. Там главный диском, там те поехали. И вот такое пережить, и после этого начать сразу вести благовестие, это очень трудно. И поэтому Бог усмотрел, конечно, большая помощь. В это лето, я не знаю сколько, но много групп приехало у нас в Германии. Это наши выехавшие братья и сестры. Видимо, какой-то двигатель шел, и я думаю, это от Бога. Не остались там, приехали к нам, чтобы помочь. Мы иногда не успевали развозить их, квартировать и так далее, хотя у нас сейчас есть помощь, молитвенный дом, чтобы все это сделать, но большая помощь. Есть помощь и от других. У нас помогает Центр России. У них тоже есть свои, как бы, ну, отдельно такие, они обслуживают, но все-таки наша Сибирь и особенно Дальний Север, там вот. Нам очень много помогают с Молдавии. Сейчас брат на Курилах с Молдавии, на Сахалине много помогали, в других местах. Как вчера уже сказали, с Донецкого объединения, где Евгений Никифорович много помощи. И еще некоторые такие наших, и в Средней Азии есть некоторая помощь. Поэтому, смотрите, если касался я Германии, там наши братья понимают. Но там есть и те, тут говорили за Гислера, это не выехавшие, он много помогает. Другие есть. У нас с Голландии очень многие помогают. Люди, которые никогда не были. И в знак, вот у нас живой свидетель. Это сестра наша, наша сестра Рональда, которая оставила Голландию, приехала к нам, поменяла комфорт голландский на наш. Он не всегда одинаковый, но пока живет сегодня здесь. И вроде не унывает, слава Богу. Такую помощь мы получаем, и материальную мы получаем. Это Бог помогает нам, братья и сестры, чтобы наши грешники, чтобы наши люди, те, которые ничего еще не слышали, могли это слышать. Хотя я понимаю, братья и сестры, голландцу приехать к нам и помочь нам чем-то, даже, может, с вами, или приехать жить тут, это разные вещи. Я всегда думаю, когда 2,5 колена оставили свои семьи за Иорданом, когда Израиль шел, помните, да? Думаю, хитрые. Значит, семьи устроили, тут все, сами пошли. Значит, это не так, как с семьей поехать куда-то и там уже переживать все, что придется. Да, это разные вещи. Но я хотел бы сказать, хорошо, если мы сделаем, что кому Бог поручил. Одному, может быть, продукты готовить, второму, может быть, встречать, третьему, может быть, сделать все, чтобы эти нивы были, четвертому, чтобы группы были, а пятому, может быть, надо, чтобы действительно идти нести туда. У нас есть такие братья, которые, может, иногда, я даже не думал, друзья, а вот на такие дальние рейсы, как вот сделал Володя Мамон, который нужен был помощь, нужен был брат. И хорошо, когда есть такие люди, когда они могут выполнять то, что Бог поручает, проповедать народах. Это, друзья дорогие, не один человек, а это множество. Но это те люди, которые послушны Богу, а Бог знает, кому, когда, что говорить. А ведь, смотрите, друзья, такие я слышал данные, что приезжает группа, а там местные жители говорят, мы так ждали, долго ждали, когда вы, наконец, приедете к нам. От кого это зависело? Разве Бог не посылал сразу? Нет. Вы знаете, братья, я вот вчера сидел и плакал, и каялся, что если бы мы посчитали, сколько групп, сколько селений мы не объехали, где наши группы не были, это было бы намного больше, чем там, где мы были. И кто пойдет еще туда, к этим группам? Кто еще поедет туда и скажет этим людям о том, что их любит Бог? Как-то одна сестра приехала к нам и говорит, мы, наша группочка, там несколько сестер, мы знаем 5 гимнов. Вот наша сестра, то есть сестра одна приехала от вас, научила нас 5 гимнов и уехала. И теперь мы повторяем эти 5 гимнов. Как спели 5-ю, начинаем 1-ю. И думаю, как хорошо, теперь они хорошо научат. А кто же поедет, научит их 6-му гимну? Кто поедет? А ведь сколько много у нас поющих, да, братья и сестры? Сколько много все-таки у нас регентов? Я как-то в одной церкви был, Ну и сочетание было, пришлось принять участие. Я говорю, а вы, может быть, и поедете куда-нибудь? Он регент. Она загорелась, говорит, будем молиться. Но теперь, видимо, уже не молится об этом. Как хорошо дома. Только поженились, тут домик купили или еще что-то, да? И жить в уюте среди своих – это намного дороже. А поехать с этим талантом, научить кого-то шестую, седьмую или десятый гимн, друзья дорогие, а потом они будут петь. И сколько они будут петь – столько будет прославляться Бог через того, который научил этот шестой или эти пять гимнов. Я слышал однажды такой пример, как спросили одного верующего, что ты хочешь делать на небе? Он говорит, первое, я хочу посмотреть на Христа, который за меня пострадал. Ну, а потом? А потом хочу посмотреть на того, который мне сказал первое слово о Христе. Хорошо. А потом? А потом хочу посмотреть на того, который кормил этого первого миссионера, который привез, который помогал. Друзья дорогие, придем мы на небо. Кто захочет посмотреть на нас? Или тот, который устроил свою семью? Я как-то был в одном доме, и брат-хозяин говорит, вот, Иван Ильич, вот смотри, как красиво. У них 10 или 12 детей. И вот в центре его фотографии с женой. Потом все те, которые поженились, ну, в основном все дети уже вышли замуж, поженились. И вот верхние, и вот так кругом. Я говорю, а где они живут? А вот тут. Вот один там живет, на той, второй на той, второй на той. Я ему ничего не мог сказать, я говорю, хорошо. А сам думаю, а как же вечности, когда хорошо устроено, красиво, у всех дома. А кто же пойдет, скажет этим людям? В первую очередь я хочу посмотреть на Христа, который сделал великий подвиг, и на подвиг души своей он будет смотреть с удовольствием. А те, которые делали эти подвиги уже после Христа, я хочу посмотреть на того, который сказал мне первый раз о Христе. Да поможет нам Господь, чтобы не напрасно мы провели это время, чтобы мы подумали, я сделал что-то, а что я еще могу сделать? Братья и сестры, что оставил Христос для себя? Мне кажется, ничего. Он все отдал нам. Он жизнь свою отдал. Он дал себя на посмеяние, на плевание, на все. Он все отдал. И если теперь что-то мы еще оставляем, значит, мы еще не то, что наш учитель. Научитесь от меня, потому что я все оставил. Поэтому, друзья, дорогие, если последние моменты свидетельства благовестия должно продолжаться, оно будет продолжаться или через меня, или через кого-то, но если не через меня, то потом в вечности только будет одно покаяние. Я не думаю, братья и сестры, чтобы когда мы придем в вечность, мы жалели о том, что переехали, как сестра рассказывала, что мы что-то оставили, не думаю. Я только думаю о том, что мы будем сожалевать, что не все сделали, что мы могли сделать. И будет проповеда в народах, но через кого? Да ответит каждый на этот вопрос. Аминь.